Глава 17. Культисты и язык демонов. Без раздумий согласился поговорить с Полиной и попросил Пламенева приглядеть за сестрой. Едва мы немного отошли, нас накрыл глушащий звуки полок. Однако тема оказалась слишком безобидной. «Я все ждала второго спарринга, надеюсь, вы найдете время?» Судя по тону, она хотела озвучить это как просьбу, хотя прозвучало холодно. «Все непременно. В свое оправдание скажу, что нужно строить четвертое кольцо». Приврал я на один уровень. Мы подошли к одному из столиков, и я взял бокал с вином, как и Волкова. «Насколько знаю, вы укрепляли контакты с Юсуповыми. Я попыталась объяснить это семье, но в свете организующегося сотрудничества вам лучше... Не хочу лезть в ваши дела, уверена, вы сами прекрасно понимаете правила игры». Я встретился с Полиной взглядом и отпил в целом неплохого вина. «Знаю, но мне же нужно налаживать отношения. Вдруг станется так, что я буду тем, кто встанет между враждующими родами и помирит их?» «И каким образом?» Полина в привычном жесте вскинула бровку. «Уверен, у вас много родных и двоюродных сестер. Наверняка одной из них я приглянусь». Уголок глаза чуть дернулся, Полина промедлила и направилась к выходу на балкон. «У вас большие амбиции, граф. Основаны ли они на вашей магии? Вы за короткое время достигли такого уровня силы, что привлекли внимание всех вокруг. Я видела некоторые руны. Магия созидания могущественна, но она сжигает носителей. И поэтому мы можем помочь друг другу». Последнюю фразу она выговорила особенно быстро, как будто боясь чего-то. Зря я надеялся, что Полина забыла об этом. Надо полагать, рассмотрела руны на записи и, скорее всего, уже рассказала об этом роду. «И это что-то станет частью сделки? Или у Волковых иные планы?» Остановившись недалеко от выхода на балкон, я смотрел в глаза блондинки, пытаясь прочитать ее эмоции. Девушка их профессионально сдерживала, словно оттачивала этот навык всю сознательную жизнь. Но я более чем втрое старше нее и видел сомнения, беспокойство и интерес. Хотя она выглядела, как всегда, холодно, истинным спокойствием тут и не пахло. «Пройди тысячи битв, встреть десяток императоров и забудешь, что такое волнение. Важно иное, каков масштаб моих проблем». «Это не станет частью сделки, я никому не говорила», — выдавила девушка, изрядно удивив меня. «Почему?» — Полина замялась, отведя взгляд. «Это ваш секрет, и только благодаря вам я все еще жива. Можем ли мы помочь друг другу?» Я несколько секунд обдумывал сказанное, всматриваясь в лицо девушки. Сложно ее прочитать, не вижу враждебности или усмешки, как бывает, когда тебя пытаются обмануть. Впрочем, она может считать разумной, честной, откровенно кабальную сделку. Но вряд ли это тот случай. По крайней мере, я могу вас выслушать. Хочу, чтобы вы помогли мне стать сильнее. Не за молчание. Торопливо добавила она, видя, как я сам приподнял бровь. «Однако и вам может потребоваться помощь. О магах созидания много информации, и один из весьма достоверных фактов — ваша способность помогать усиливаться другим». «А, да, это вполне возможно, при условии, что я буду превосходить саму Полину». Не позволил себе показать улыбку, ведь это хорошая возможность укрепить отношения. Неплохо бы еще узнать, из-за чего такая секретность. Однако ответить не успел. Под глушащее поле бесцеремонно вошел посторонний, виденный ранее шатен со смазливым лицом и в костюме ценой в миллион — Кирилл Корсаков. «Полина Артуровна, начинается один из последних танцев, и я хотел бы пригласить вас. Хочу, чтобы этот вечер запомнился всем». Чешуйка сразу подумал, как сделать вечер запоминающимся. Я даже не стал объяснять ящерке, почему предложенные им вещи нельзя делать с Полиной. «К сожалению», — Полина на секунду задумалась, мазнув по мне взглядом. «Это выше моих сил. Я весь день на ногах и слишком устала, чтобы танцевать». Часть с танцами я пропустил мимо ушей. Там и жених с невестой крутились под медленную музыку и другие танцы. Хотя дам руку на отсечение, Волкова полна сил, просто не хочет танцевать. Я не против, если вы примените покров для усиления, пусть этот танец будет волшебным. Оставьте попытки, улыбнулся я, надеясь его отвадить. Уже несколько раз предложил, но со мной готовы только спарринговать. На меня Кирилл посмотрел откровенно неприязненно. Покровский, верно? Как раз отказ вам совершенно не удивителен. Кроме того, вы не слышали, что влезать в чужой разговор бестактно? Именно, Кирилл Георгиевич, а вторгаться под полог тишины бестактно вдвойне? Спокойно, но достаточно четко определяя отношения, ответила ему Полина. Я обсуждала с графом службу в черных крыльях и совместные проекты. Прошу простить, но танец не мог ждать. Что же, понимаю вашу усталость. Корсакова явно задела сказанное. Что же до черных крыльев, прошу лишь быть аккуратнее. Будет печально, если такой цветок пропадет в осколках, занимаясь тем, чем должно заниматься младшим родам. Кстати, мое предложение еще в силе. Еще раз метнув в меня недовольный взгляд, он покинул пределы полога, услышав вздох облегчения. Вижу, Волкова и Корсакова стараются сблизиться не одним лишь союзом. По крайней мере, он пытается прокинуть второй мост и кажется выгодной партией. Ох, не собираюсь лезть в личную жизнь, просто наблюдаю, что вы со всеми довольно холодны. Как ни странно, Полина не выказала раздражения, лишь отпив из бокала и вновь двинувшись на балкон. Он не в первый раз совершает попытки наладить знакомство и весьма назойлив. Достаточно женитьбы княжича. Мне не обязательно служить инструментом заключения союза, кроме того, мне он совершенно не интересен. Многим, кто там сейчас танцует, партнер совершенно не интересен. Верно, с промедлением признала Полина. Но мне не нужно тратить время на политику. Я выбрала военную стезю, и отец пообещал мне не вмешиваться в выбор, пока он разумен. Какая-то многозначительная фраза. Волкова и сама это поняла и настороженно глянула на меня краем серого глазика, остановившись у перил. Мансарда огромного здания нависла над пропастью. Вид на Псков открывался шикарный. По высоте остров располагался немного выше среднего уровня городского центра. Идеальный вид. Этот остров сам по себе должен стоить миллиарды. Впервые мне не хотелось подшутить на Полиной, хотя все это походило под сформированный образ. «Рад за вас. Я знаю, насколько ценна свобода выбора пути». И ответ на прошлый вопрос — я согласен. Узнать бы еще, оставит ли нас сегодня в покое. Я оглянулся, встретившись глазами с мужчиной в возрасте. Темные волосы наполовину седые, взгляд острый и хищный с оттенком недоумения. Граф Назаров собственной персоной. «Павел Леонидович, надеюсь, вам понравился вечер. У вас какое-то дело ко мне?» «Нет, Полина Артуровна, не к вам», — ответил он, подходя ко мне. «Граф Покровский, хотел бы обсудить с вами несколько вопросов. Мы можем остаться наедине?» «Разве что это вопрос признания преступных действий и сдачи честному имперскому суду». Намеренно я напустил в голос каплю ярости и бочку неприязни, как будто сдерживаюсь, но выходит скверно. «Нет, вопрос несколько иной. Мисс Волкова, прошу простить». Часы на правой руке Назарова вспыхнули бирюзовым. Абсолютная тишина. Счет шел на доли секунды. Я вовремя оценил серьезность угрозы и снизил мощность поля до ничтожного уровня. Так что никакой темной дымки вокруг разглядеть не смогут при всем желании. Без сомнения, это сканирующая способность, и хотя Назаров пытался ее скрыть, Полина тоже ее заметила. И тут же оказалась между нами, едва не выбив бокал из моих рук. «Граф Назаров, что вы себе позволяете?» «О чем вы?» — деланно удивился он, едва оторвав от меня недоумевающий взгляд. «Да-да, ублюдок, меня невозможно просканировать». До того, как события получили развитие, рядом с нами возник отец Полины. Девушка тут же четко, словно дает военный доклад, рассказала о случившемся. Назаров вместо отрицания пошел в наступление. «Скорее всего, перед нами не граф Покровский, а некто, искусно занявший его место. Он сменил стихию, резко стал сильнее, а недавно убил архимага. Раньше натравливал купленную полицию, а теперь приперся сам? Денег не осталось подослать еще кого-то после найма киллера. Я закатил глаза и убрал даже тень уважительного тона, заодно допустив пару просторечий. «Вы забываетесь, граф», — понизил голос Артур. «Нет, я хочу добиться правды. Этот человек внедряется в наше общество, и его цели нам неизвестны». «Я слышал, что он убил человека. Вы сами понимаете невозможность такого исхода. А только что он защитился от сканирования этим. Его необходимо немедленно задержать и передать правосудию для доскональной проверки». Он показал браслет часов. Видимо, Волковы понимали тип артефакта. «Это Око Мира?» «Способы его блокировки давно разработаны. Я здесь вижу только попытку добить рот клеветой и тот момент, когда убийцы провалились», — ледяным тоном прошипела Полина. «Он знает, что я уничтожу Назаровых, как только хватит сил». Я снова сыграл вспышку ярости. «Твои купленные полицаи уже не раз пытались схватить меня по надуманным обвинениям. Ты пытался пленить мою сестру. Интересно, сколько сейчас тратишь на взятки, чтобы тебя не отправили на плаху, где тебе самое место? Довольно!» Тон Артура прозвучал как приказ. «Граф Назаров, вы знаете о том, что применение всех артефактов и способностей, кроме защитных, запрещено на приеме?» Мне требовалось узнать причину. «Уверен, если просканировать его, мы тогда покиньте поместье!» «Немедленно!» Назаров, такое впечатление, ни в грош не ставил брата князя Волкова. «Значит, имеет поддержку другого князя, и этим объясняется быстрое развитие рода?» Продолжая игру, я отвел взгляд и сморщился. А вообще, надо дальше изучать жизнь Покровского. Вдруг начнут задавать вопросы. Артур посмотрел на дочь, все еще стоявшую слишком близко ко мне. Полина заметила взгляд и спешно отстранилась, ничего не выражая лицом. Молчать сейчас плохая идея, а потому я прокомментировал случившееся. «Полагаю, не стоит даже говорить об абсурдности обвинений. У моей силы несколько источников, вопрос лишь в том, что я не хочу их обсуждать. И, конечно, немного удачи». «Вы прошли множество проверок и о многих даже не подозревали», — подтвердил Артур. «Но эта попытка выбить землю у вас из-под ног имеет логичное основание. Однако он посмел попытаться собирать информацию на приеме». Назаров возгордился последними успехами. «Полина, проследи, чтобы пока он не принесет должные публичные извинения, его роду был закрыт вход во все наши мероприятия». Девушка кивнула. «Я же не сомневался, что Назаров и так не имел никаких дел с Волковыми». Краем глаза я заметил красное мерцание на острове относительно недалеко, на окраине центра Пскова. Яркость стремительно нарастала, и у меня возникло нехорошее предчувствие. «Щит священной цитадели!» Модифицированная техника развернулась стремительно. Два кольца дрогнули от розового выплеска мощи. На пути стремительно приближающегося энергетического удара возник пятиметровый сегментный щит, похожий на разбитое стекло. Примененная на полную мощь сила аномального света резанула по глазам яркой вспышкой. К этому моменту алая волна почти без изменений прошла сквозь основной щит поместья. Уже предполагая наихудшее, я попытался расширить щит. В голове всплывали самые разные варианты, вплоть до наихудших. Я слышал испуганные крики, в том числе один под самым ухом, за которым последовал звук бьющегося стекла. Алая волна влетела в светящийся щит и исчезла без следа. Краем глаза я видел, как и иные одаренные применяли свои барьеры. Но в основном они были почти бесполезны, зато стены самого поместья замерцали алым, принимая удар. «Демоническая энергия!» уточнил я, повернув голову к Полине, повисшей у меня на руке. Даже сквозь костюм я ощутил жар ее тела и мягкость грудей. «Покровский, спокойно!» Мы встретились взглядами, и девушка тут же выпрямилась и отстранилась, сделав вид, как будто ничего не было. «Да, впервые вижу подобное. Начался демонический прорыв!» Сияющий щит исчез, и мы увидели, как остров, захваченный мерцанием, заполняют твари. Без визора, автоматически дающего приближение на фокус внимания, я не мог разглядеть их внешний вид. Разнообразные, как летающие, так и выпадающие из разломов вниз летающих скал. Некоторые люди на балконе вдали от меня сели на землю, держась за грудь. Но вроде бы никто не умер. Судя по выглядывающим из большого зала недоумевающим гостям, их вовсе не зацепило. Ударная волна при открытии разлома, полагаю, была смертельно опасна для неодаренных. Как далеко эта дрянь разошлась? Я не успел задать вопросы, как в Пскове вспыхнули десятки огоньков, и на демонов обрушился магический ураган. Бойцы слетали со всех окрестных островов, в том числе с этого. «Паладины Айлен!» — крикнул кто-то. Слишком быстрая реакция, они ждали засады. И вопреки ненависти к Шейд, я сразу же откинул безумную теорию, словно все подстроенные церковники специально устроили прорыв, чтобы показать свою пользу. Скорее всего, они знали о готовящемся ритуале, или что там делают демонологи, но не смогли его предотвратить. Зато собрали столько сил, что выбравшихся из разломов демонов тут же начали теснить по всем фронтам. Причем Артур Волков считал, что прорыв слабый, и не думал бежать помогать. И это было странно. Едва ли культисты просто безумцы-террористы, которым достаточно нанести небольшой урон открытием врат. Способные организовать подобное наверняка надеялись на нечто большее. Кислов вряд ли был хорошим образчиком еретиков, но он говорил о возможности получить силы от демонов, принеся жертву. Пламенев-младший тоже вышел к нам, сказал, что его отец и еще часть людей уходят снаряжаться, чтобы помочь, но его оставили здесь. Лена пряталась позади него и испуганно глазела на демонов. Я же начал слышать странные шепотки. Они свали, что ли? Хотели, чтобы я спрыгнул с балкона? Ментального влияния я так и не ощутил, или же оно оказалось слишком тонким. Но четко услышал чужой зов. Оглянувшись по сторонам, я увидел, как несколько человек внезапно перемахнули через перила балкона и прыгнули вниз. Очень вовремя я краем глаза заметил движение. Я с силой ухватился за далеко не слабую руку Полины. Рванула она с такой силой, что мои пальцы едва не соскользнули. Раздался треск рвущейся ткани. Барышня хоть и выглядела женственно, но что такое тягать штангу, знает явно не понаслышке. И все же я тяжелее и сильнее. С натужным рыком швырнул девушку в руки отца, промедлившего из-за телефона. Внизу я ощутил вспышки энергии, а заодно отследил направление атаки менталиста. Сияющее кристаллическое копье возникло за перилами балкона, и я отпустил пальцы, как будто приказывая ему устремиться вниз. «Священная вспышка!» Снизу послышался мерзкий писк. Из невидимости выбила крылатую тварь, словно сплетенную из щупалец в подобие гуманоида. Из ее ран сочилась светящаяся алым черная кровь, крылья обожгло. Шепотки мгновенно стихли, а сзади раздался испуганный оклик очнувшейся Полины. Упавшие с балкона люди удерживались в некоем силовом поле безопасности. Однако аналогичные твари, теряя невидимость из-за прорыва через периметр защиты, захватывали их щупальцами. Их активные покровы и голые силы выдергивали людей вниз. Один, уже отдалившийся, особенно ярко сверкал алым, а затем просто исчез. «Шепчущие!» — закричал кто-то. «Не позволяйте людям прыгать, удерживайте их любыми способами!» Я метнул еще одно кристаллическое копье, чудом попав аналогичному демону в ногу. Мерзкую конечность начисто оторвало взрывом, а очнувшийся от наваждения человек стал беспомощно барахтаться в силовом поле. И тут я ощутил еще одну вспышку энергии. Нечто нацелилось прямо на меня. Кажется, оно появилось вместе с шепчущими и теперь летело на меня алой кометой. Кристаллический клинок вырос за мгновение до того, как меч столкнулся с когтями. Полетели алые и белые искры. От мощи вертикального удара я немного присел. Перед лицом оказалась оскаленная черная морда, довольно сильно похожая строением на человеческую. Заостренные зубы и две пары чисто алых глаз фактически были единственным значимым отличием. «Доспехи стража!» Демон повторил атаку, однако в этот раз он не столкнулся с мечом. Я вообще думал отступить, но образина с перепончатыми крыльями метила в перила, сокрушив стальные конструкции, как будто они собраны из тростинок. Я заметил, что вокруг меня сомкнулась какая-то магия, и сломать ее не успел. «Монарх!» — запоздало крикнул кто-то. Вот же черт. Меня вышвырнули с балкона под истеричный визг Лены. Прямо в щупальца к раненому шепчущему. Не на того напали. Извернувшись, я разрубил уже подпаленного кем-то слабака. Но сделанный доспех сыграл злую шутку. Перегруженное улавливающее поле разошлось от касания, и я улетел вниз, во тьму, уже лицом вверх. Мускулистая бразина попыталась выудить еще кого-то. Я четко увидел схваченную мужскую руку. Вот только он бросил цель, с трудом разминувшись с градом льдинок, и бросился за мной. Я разглядел сияющего силой Артура, который метнул вдогонку копье, пронзившее демону левое плечо насквозь. Рана стремительно замерзала, однако демон вспыхнул алым и выдернул из себя снаряд. Падая, я видел, как из бойниц полились пулеметные выстрелы, убивая менее расторопных шепчущих. Как штормовая сфера крошит прорвавшихся демонов в фарш. Масштабные щиты редко могут стать преградой для физического объекта с покровом, особенно если он не врезается на огромной скорости, а медленно продавливает поле. Оборона крепости дала осечку лишь с невидимками вначале. Несколько демонов успели забрать людей и исчезнуть. Видимо, это и хотел провернуть со мной четырехглазый. К счастью, обстрел заставлял его непрерывно маневрировать. Я же повернулся и сделал себе нечто вроде дельтаплана. Большой треугольник с двумя скобами, на которые я упал руками и ногами. Тонкие кристаллы затрещали от нагрузки, и я едва не свалился в штопор. Черт возьми, когда я последний раз на таком, ради забавы, попробовал полетать? Лет 30 назад. От смерти меня спасли лишь две вещи. Возможность левитировать, свои кристаллы и собственная способность полета, скрытая в ядре. Я стремительно отдалялся от поместья и терял высоту. В последний момент развернул аппарат на обратный курс. Кольца и ядро не успевали высвобождать резерв. Чертов лес! Вот не могли хотя бы здесь вырубить все до состояния чистого мягкого поля? К счастью, доспех стражи я не отменял, ведь когда я врезался в верхушки деревьев, кристаллические перекладины сломались, и я затормозил окроны лиственного леса. Ветки трещали, пока я падал. Тем не менее, удалось приземлиться на ноги и тут же выставить наруч. Удар догнавшего меня демона отдался в плече болью, но я успел вырастить небольшие шипы. Рыкнувшая тварь одернула единственную рабочую руку. В темном лесу пылающие ауры отлично выделяли наши фигуры. Я видел, что сквозная рана уже не кровоточит, но вторая его конечность все еще висит плетью. Его алую кожу покрывали то ли костяные наросты, то ли странная черная броня, защищающая некоторые уязвимые места. «Священная буря клинков!» Десятки кристаллов устроили ливень мелких световых взрывов. Ветки с треском ломались, иссушенные листья опадали прахом, уничтожая участок леса вокруг зависшего демона. «Чтоб им всем в изнанку провалиться, дайте мне набрать силу, а потом скидывайте таких противников!» Я даже не думал драться с демоном, вместо этого отмечая свою позицию и открывая вид. Чешуйку я отослал в сторону, следить, чтобы никакая тварь не зашла со спины. «Ха, человек, ты интересный. Твоя душа наверняка сделает меня архидемоном». Сердце сжалось от ужаса, еще более глубокого, чем недавно в арках древних. Четырехглазый говорил на основном международном языке Альдорана. Не просто так мой язык тогда сочли демоническим. Не случайно Кислов говорил, что не знает наречий. Я списал это просто на незнакомый им язык и предубеждение, что он демонический. Промедление обошлось мне дорого, хотя я бы все равно не уклонился. Демон сорвался в невероятно быстрый бросок, выставленная когтистая пятерня пробила сверкающий нагрудник, и когти погрузились в мою грудь. В меня вливалась инородная энергия. «Равновесие! Клинок катаклизма!» Меч вошел в брюхо демона, видимо, посчитавшего, что он уже победил. Не так просто убить магистра Ордена Равновесия. Только клинок почти целиком сломался о покров. Демон странно рыкнул, замерев напротив меня. Его лицо изменилось. «Так это ты...» Продолжить он не успел. По его спине сверху ударил луч синеватого света. Одно из массивных крыльев, торчавших за мускулистой тушей, падало на землю. Раскрошившийся клинок тут же стал восстанавливаться, проникая вглубь четырехглазого. Но продолжать бой я не собирался. Демон и сам выдернул из меня когтистую лапу и отпрыгнул. Черно-белая рукоять тут же исчезла в пылающей алой ауре, которую в этот момент накрыл поток едва синеватого света. Черт возьми, не думал, что меня спасет церковник Айлин. Но что главное, это почему демоны говорят на нашем языке? Шейд, ублюдочный ты выкидыш бездны! Это же ты сделала. Как иначе это могло произойти? Внутри меня клокотала ярость. Эти твари, пожирающие души, не могут иметь ничего общего с моим миром. Так кто научил их языку и зачем? И что он имел в виду под «это ты»? Хина известила своих шестерок обо мне. Зачем? Теперь мне еще больше нужно найти разумного демона. Четырехглазый попытался огрызнуться целям в небе. Про меня он словно забыл. В монарха ударили молнии. Неожиданно земля разошлась, и тушу пронзили четыре копья, выстреливших снизу. К этому моменту я уже сидел под деревом и тяжело дышал, смотря на алые пятна, расползающиеся по груди. Броня спала, но до того она не позволила пробить меня слишком глубоко. И все же шок прошел, и боль неприятно грызла мозг. «Покровский, держитесь, выжигайте скверну!» Знакомый голос — это... Булатов? Как иронично. Но внутри и правда многовато бесконтрольной демонической энергии, разрушающей тело. Хотя вреда от нее не намного больше, чем от прямого хаотичного вливания чужеродной маны. Впрочем, для порядка совета послушал и направил в пораженную область аномальной силы. Церковник в бело-синем доспехе с золотыми акцентами элементов приземлился рядом. «Я в порядке. Что с прорывом?» «Впечатляющая выдержка. Вижу, с чужой энергией нет проблем, но вам нужен целитель. Разлом уже закрыли. Оставшимся в нашем мире демонам теперь труднее сбежать. Я сейчас позову транспорт из поместья». «Откуда вы знаете, что мне туда?» — удивился я, осматривая свои царапины. «Не нужен мне целитель. Хотя духовному сердцу не хватает мощи на вменяемую регенерацию. Пару часов будет заживать, лучше пока вообще оставить». «Видел созданный вами щит, впечатляющее зрелище. Жаль, не увидел, как на вас напали, мы едва успели». Булатов как-то по рации обратился к охране поместья, и те пообещали прислать транспорт. «Набирайтесь сил, Покровский, у вас большое будущее. Мы о вас не забыли, не сомневайтесь». «Вы уходите?» — удивился я. «Да, к нашему стыду еретики оказались умны и обманули нас. Настоящий прорыв в Петербурге». Вот и ответ, почему прорыв показался слабым. Хотя на эффекте неожиданности до ближайшего поместья все же добрались. Репутацию Волковых это точно подмочит.